Глава 8. «Вот тебе лишнее подтверждение твоей ведьмовской натуры», — ошарашенно подумала Аглая, осматривая худощавую, ладную фигуру Савина, в полутьме коридора, кажущуюся слегка инфернальной. Словно до этого их было недостаточно. Савин смотрел на нее так, словно привидение увидел и явно не узнавал. Аглая, вынырнув из первой оторопи, неожиданно почувствовала поочередно недоумение, ярость и азарт. Он ее не узнал. Этот жестокий разгильдяй, в свое время занимавший все мысли малолетней дурной ведьмы, казалось, въевшийся под кожу настолько, что до сих пор иногда его во сне видела, не узнал ее. Ах, он! Ну ничего, сейчас узнает. Шутка про кровь получилась сама собой и оказалась крайне удачной. Аглая волю налюбовалась на совиные глаза Савина и его разинутый рот, а затем все же не выдержала, сломала игру. Хотя, может, и правильно не стала нагнетать, хотя соблазн был велик. Аглая помнила его горячий нрав и знала, что Савин мог на нервяке и за оружие схватиться. В молодости-то у него кулаки не задерживались. Какой он был горячий! Боже! Боже! Весь, казалось, состоял из пламени греховного, дьявольского. Смотреть же невозможно было, не облизываясь. Лучший парень во дворе. Самый красивый. Самый крутой. Все мелкие сыкушки по нему сохли, и Аглая в их числе. У них же получается всего года 3 разницы. Да, если ей вот-вот стукнет... Ох, ладно, не стоит о грустном, а то опять утреннее настроение вернется. Надо же, одним только словом так испоганить день. Женщине совсем не обязательно быть ведьмой, чтобы испортить другому карму. Достаточно искреннего желания, ей ли не знать. Аглая прекратила смеяться, мимоходом поставила на место упавшую челюсть Савина и пригласила к себе. Утро было плохим, день тоже не порадовал, но вечер и ночь – время ведьм. Ей никто не сможет испортить удовольствие. Мелькнул в голове Вася Дурася, который, как прям чувствовала Аглая, сейчас вовсю отбивался от жены по телефону. Она мимоходом пожелала ему не отбиться. Зашла к себе, не оглядываясь, ощущая, как идет за ней. «Надо же! Генерал!» «Идет!» «Конечно, идет!» «Куда он от нее денется?» «Надо только в это искренне верить, и все!» «Такой простой секрет!» «Не видеть других путей развития ситуации!» «Не позволять в голове возникать сомнениям!» «И тогда все будет складываться так, как надо тебе!» Аглая знала это четко и не испытывала сомнений. «Конечно, он пойдет за ней. Конечно. Ни одной мысли посторонней. Иди, генерал мой, иди». Аглая в себе не сомневалась и правильно делала, потому что все складывалось так, как ей надо. Ночь же, Хэллоуин, время ведьм. Все сбывается. Аглая улыбнулась, ставя на стол пробирки с кровавой Мэри и не оборачиваясь. «Пока что». И услышав за спиной сбитое дыхание Толика Савина, своего первого парня, мужчины и любви, проконтролировала, чтоб дверь захлопнулась плотнее, и чтоб им никто не помешал.